Глава 1. Новый мир. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок успешно подготовился к школе, а затем учился там легко и без проблем. Взрослые ошибочно полагают, что достаточно как можно раньше научить малышей читать, и в дальнейшем они будут делать с удовольствием всегда и везде, а в школе станут отличниками. К сожалению, чем раньше вы начнете учить детей чтению, не обращая внимания на особенности развития головного мозга в современных реалиях, тем хуже будет результат в будущем. Сейчас нередко можно встретить школьников, которые в третьем классе продолжают читать по слогам, а мамы лишь сокрушаются. В 3 года мой малыш показывал буквы. К 4 знал весь алфавит и считал до 1000. В 5 лет интересовался книжками и складывал буквы в слова, а сейчас как будто все остановилось, и дальше навык чтения не формируется. Современные дети растут в новой реальности. В прежние времена взросление ребенка и формирование его знаний об окружающем пространстве строилось на определенных принципах. Дети смотрели на мир, узнавали его, копировали, общались со взрослыми и перенимали их опыт. При этом рядом всегда находился тот, кто целенаправленно обучал — родители, воспитатели, преподаватели. Раньше, чтобы узнать что-то новое или подготовиться к уроку, надо было прийти в библиотеку, найти нужную книгу, прочитать и запомнить информацию. Сегодня не требуется прилагать так много усилий. Достаточно включить голосового помощника и получить готовый ответ на любой вопрос. Больше не надо держать в памяти огромные объемы информации, анализировать ее и находить ей применение. Особенности гаджетированной реальности. Современные дети привыкли воспринимать окружающий мир с помощью простых картинок, видеороликов и коротких текстов. Чтение требует усилий, а воображение — это трудно и энергетически затратно. Поэтому бумажные книги отходят на второй план, все больше уступая место цифровым технологиям. Массовое удешевление гаджетов и их популярность привели к тому, что маленькие дети уже в первый год жизни получают доступ к компьютерам, телефонам, планшетам. Огромный пласт обучения и познания мира теперь занимает работа с техническими ресурсами. Гаджеты не только упростили и улучшили качество жизни, но и внесли особые коррективы в формирование познавательных функций у ребенка. Новое поколение теперь получает информацию другими способами, и это нельзя не учитывать. При этом современные дети рождаются с тем же набором хромосом и с теми же особенностями мозговой активности, как и 20-30 лет назад. Они не стали более невнимательными, как могут считать некоторые люди старшего поколения. Просто большую часть этого внимания стали забирать гаджеты. Если раньше педагог мог объяснить материал на простых примерах, на образах, которые ребенок представлял себе, то сейчас, из-за того, что вся информация подается в готовом виде, сделать это становится сложнее. У детей критично поменялись каналы внимания и получения знаний. Мозг ребенка развивается постепенно. Вы не можете перепрыгнуть какой-то этап формирования навыков и сразу перейти на другой. Первыми всегда развиваются задние отделы головного мозга. Спорт, прогулки, хождение по песку, изучение окружающего мира глазами, на ощупь и на вкус — все это ребенок должен прожить как опыт, чтобы правильно сформировались задние отделы головного мозга. Если ребенок сразу учится работать с техникой, то пропускает первый важный период развития и перескакивает на следующий. Когда вы даете малышу гаджеты, включаются абсолютно другие доли головного мозга. В результате дети с легкостью умеют включать технику, открывать приложения и играть в них, но не могут поймать мяч, попрыгать на одной ноге, не знают правил игры в классике и путаются, когда попеременно прыгают на одной и на двух ногах. Часто бывает так, что в первом классе ребенок учится хорошо, а уже в третьем скатывается до 3. Это происходит потому, что способность представить картинку, проиллюстрировать предмет или действие у него не сформировано на уровне физиологии. Гаджет забрал воображение и вместо этого предоставил готовый образ. Конечно, вы можете возразить, что раньше существовали те же самые телевизоры или картинки в книжках. И это тоже готовые визуальные образы. Разве они не забирали воображение у детей? Иллюстрация в книжке статична. Она не шевелится, и ребенку, как минимум, надо представить себе, что герои изображения, к примеру, держась за руки, вместе идут по дорожке. Внешняя картинка просто показывает образ, но не затмевает воображение. У мультфильмов действительно схожее с гаджетами воздействие. Вот только раньше просмотр мультфильмов по телевизору был сильно ограничен по времени. Их не показывали круглыми сутками, да и вы, будучи детьми, не оставались дома на целый день. А сейчас тот же самый мультфильм в планшете или телефоне преследует ребенка повсюду. Если раньше детям говорили «солнышко», и они сразу представляли его маленьким треугольником на краю листа или кружочком с лучиками, то у современного малыша существует раздробленность восприятия. Он слышит набор букв «солнышко», но не может мысленно соединить с тем, какой конкретно образ должен представить. Так происходит потому, что в каждой игре, на планшете или в телефоне картинка разная. Но если вы покажете готовый рисунок с изображением солнца, ребенок быстро все соотнесет и назовет. Вы выполнили за него главную задачу — предоставили ему образ. Это неплохо и нехорошо. Это данность, с которой приходится работать. Родителям и педагогам необходимо учитывать принцип мышления ребенка для дальнейшего его обучения. Но если сейчас вы вдруг решили, что современным детям, которые только пошли в школу, надо все объяснять с помощью карточек, вы ошибаетесь. Да, с одной стороны, так вы облегчите процесс получения знаний, и ребенок выполнит задание на отлично. Только уже в 3-м, 4-м, 5-м классе, когда ему перестанут показывать готовые картинки, произойдет резкое снижение понимания и усвоения информации. Воображение — это труд. Чтобы что-то представить или придумать, нужно задействовать в работу головной мозг. А это сложно. Гаджет, как и любая другая техника, упрощает жизнь. Он показывает готовый образ, и вот уже не надо напрягать воображение, не надо выстраивать новую цепочку нейронов, которая является очень затратной по калориям. Организм всегда ищет способ сэкономить калораж и упростить задачу. Зачем представлять что-то, когда внешние обстоятельства подскажут результат? Попросите современного ребенка соединить картинки на планшете, и он быстро выполнит это задание. А если те же самые картинки назвать вслух и также попросить соединить образы между собой, ребенок может впасть в легкий ступор. Ему не предоставили готовый образ, и надо самостоятельно вообразить его, а это гораздо сложнее. Гаджеты — это неплохо. Нельзя не признать, что гаджеты улучшили и обезопасили нашу жизнь. Например, мама ставит видео няню находясь в другой комнате и спокойно занимается домашними делами, потому что ее ребенок в безопасности. Или малыша напугала собака. Для него это сильный стресс. Если раньше отвлечь ребенка было сложно, и ситуация могла привести к сильному испугу или даже проблемам психоэмоционального характера, то сегодня, когда малыш испугался и плачет, мама в первую очередь обеспечивает его безопасность, обнимает, успокаивает, переключает внимание на какой-нибудь мультфильм в телефоне. В данной ситуации гаджет работает положительным образом. Вы забрали отрицательную эмоцию, переключили ее в дофаминовый позитив и не сформировали у ребенка чувство страха. Именно на таких эмоциях, где опыт получен, но его не надо негативно закреплять, можно использовать гаджет как способ отвлечься. Многим мамам приходится работать в декрете. И тогда гаджет становится комфортной необходимостью. К комфортной необходимости можно отнести и любое общественное место — кафе, поликлинику, транспорт. Допустим, вы сидите в кафе. Ребенок поел, вы даете ему телефон, чтобы он посмотрел мультфильм, а сами тем временем успеваете сделать свои дела. Любой транспорт, особенно самолет, всегда стресс для ребенка. Малыш оказывается заперт в ограниченном пространстве, где нельзя двигаться, шуметь, перемещаться. Он не понимает правил такой игры. Если его занять на какое-то время с помощью смартфона, потом покормить, да еще и спать уложить, то стресс уменьшится, и полет пройдет в относительном спокойствие, причем для всех пассажиров. Пользу гаджетов говорит еще один фактор. При взаимодействии с ними происходит нагрузка на левое полушарие, и навык работы с механизмами формируется очень рано. И в дальнейшем, чем старше становится ребенок, тем быстрее он осваивает новые технологии. Мир гаджетов для старшего поколения очень трудный. Он быстро меняется, и учиться становится все сложнее. Например, чтобы разобраться с системами криптовалют, требуются определенные умственные усилия. И мало кто из взрослых может самостоятельно их освоить. Дети в цифровые технологии включаются в разы быстрее и эффективнее. Для них это вшитая реальность. Если не разрешать ребенку пользоваться гаджетами лет до 10, то, скорее всего, вы лишите его конкурентоспособности во взрослом возрасте. В 20 лет он будет значительно отличаться от своих сверстников. Поэтому приходится лавировать. С одной стороны, формировать навык, зная, что мир будет технологично развиваться в ближайшие 30 лет. С другой — понимать, что именно технологический прогресс отбирает у ребенка из обучения и воспитания процесс воображения. Как развить воображение ребенка? Закладывать фундамент процесса воображения — это определенный труд родителей и педагогов. Вся работа с гаджетами построена на алгоритме. Чтобы включить планшет, надо нажать кнопку, ввести пароль, выбрать определенное приложение, а там откроется картинка, где будут разные уровни. Гаджет четко формирует процесс мышления по алгоритму. Вам же надо формировать то, что не является алгоритмом. Начните с простого. Предложите ребенку самому придумать игру или нарисовать картинку. Затем проанализируйте рисунок. Вы заметите, что с большой долей вероятности малыш изобразит любимую игрушку или героя популярного мультфильма. Это нормально. Не надо сразу бросаться ему на помощь, подсказывать и выстраивать за него сюжет. Чтобы развить навык воображения, нужно отобрать у ребенка опорный механизм. Дайте ему новое задание — придумать свое несуществующее животное или волшебный мир. Можно подкрепить задачу любой книжкой. Предложите ребенку нарисовать героя произведения, но не так, как он уже нарисован, а так, как персонаж выглядит в фантастическом мире. Затем попросите ребенка рассказать, что он нарисовал. И если ответом будет «это любимый герой из мультика», ваша задумка не сработала. Ребенок нашел, как под задачу подстроиться. Давайте ему новые упражнения до тех пор, пока он не начнет придумывать и воображать. Можно вместе рассказывать истории. Вы начинаете, а ребенок придумывает продолжение. Анализируйте его ответы, потому что, сочиняя, дети зачастую пересказывают сюжет на основе недавно услышанной сказки. Только не говорите ему, что он не прав. Введите новые данные, которые отвлекут от знакомой истории. И тогда ребенку придется придумывать что-то свое. Однажды я увидела в интернете ролик про современных детей. Там показывали, как папа наказал ребенка и посадил его под уличный арест. Ребенок возмутился тем, что это неправильное наказание. Все его друзья сидели под домашним арестом, а его папа выгнал на улицу и заставлял лазить по деревьям, перепрыгивать через забор и тайком звонить в дверь соседу. Конечно, это кажется забавным, но такие случаи не редкость. Вы должны понимать, что взаимодействие с современным поколением другое. С ними не будут работать такие наказания, как домашний арест. А вот антидомашний вполне подойдет. Распределите день своего ребенка. Посчитайте, сколько времени он взаимодействует с гаджетами. Оно не должно превышать 15-20% от всего времени бодрствования. Не разрешайте ребенку смотреть в экран во время еды. Просмотр телевизора, планшета или телефона во время приема пищи снижает ощущение насыщения. Ребенок ест на автомате, совершенно не понимая, вкусно ему или нет. Сигналы мозга о том, что он насытился, игнорируются организмом, потому что малыш увлечен просмотром. Ребенок перестает понимать, что он любит есть, а что нет. Когда у детей из-за переключения внимания отключается функция ощущения сытости, в будущем они могут получить расстройство пищевого поведения. Если ребенку в 5 лет ставят диагноз ожирения, понаблюдайте за тем, как он ест. В 90% случаев он будет сидеть за столом с планшетом или телефоном в руках. Посмотрите на себя во время приема пищи. Как вы себя чувствуете, когда просто едите и посвящаете все внимание процессу насыщения? И как вы едите перед телевизором? Когда вы обедаете и при этом что-то смотрите, вероятнее всего, ваша трапеза затягивается. После того, как съедите основное блюдо, вы захотите пожевать что-нибудь еще, потому что пока сидите за столом, вы на автомате продолжаете есть. Похожий процесс и у детей. Современные дети с ранних лет пользуются функцией голосовых сообщений и могут спокойно надиктовывать их вместо того, чтобы писать. Поэтому, когда ребенок учится читать, отключайте ему функцию голосовых сообщений, ведь навык чтения еще не сформирован как постоянный. Конечно, дети могут самостоятельно изменить настройки, но это займет какое-то время и, опять же, заставит прочитать инструкцию, чтобы разобраться. Это послужит дополнительной мотивацией. Сегодня существует огромное количество приложений, развивающих память, логику и концентрацию внимания. Если ребенок бесконечно смотрит ролики в смартфоне, это минус. Но помимо этого, там есть игры, в которых присутствует стратегия и логика. Используйте их для развития. Однако я не рекомендую игры для обучения чтению. Особенность таких игр в том, что ребенок только слышит звук, но при этом не видит, как надо сложить губы, чтобы его произнести. Если же ребенок смотрит, как складываются губы у взрослого, он подсознательно к этому подстраивается и копирует. В обучающих играх у нарисованного героя мимика не всегда правильная, и мозг ребенка получает неверные вербальные сигналы. Происходит блокировка восприятия и запоминания. Что бы ее ни было, нужны верные вербальные сигналы, что возможно только при обучении взрослым. Цифровые технологии, как и книги, не только развлекают, они развивают и обучают. Поэтому взрослым важно заинтересовать ребенка и на личном примере показать пользу и вред от гаджетов. Гаджеты — конкуренты книгам или нет? Взрослым порой сложно смириться с тем, что в их детстве не было таких возможностей, которыми обладают современные дети. Вспомните, как в школе вы изучали географию. Листали атлас, рисовали контурные карты. И все только для того, чтобы представить себе, как выглядит Австралия или Южная Америка. Сегодня достаточно найти познавательный канал и вместе со сказочным героем отправиться в путешествие. Гаджет стал интереснее книги. Он проще, красочнее и позволяет быстрее получить информацию. Когда человек пользуется гаджетами, у него вырабатывается дофамин, гормон удовольствия, который выделяется от положительных событий. Чем быстрее это событие происходит, тем быстрее в мозг поступает сигнал об удовольствии. Получается, при просмотре коротких смешных роликов в течение получаса гормон радости выделяется несколько раз. А при чтении дофамин начинает вырабатываться только, когда вы закончили произведение. Особенно, если финал оправдал ваши ожидания. Герой выжил и победил злого колдуна. При чтении есть удовлетворение от предвкушения, от визуальной картинки, от результата, но мало от самого процесса. И чтобы гормон удовольствия стал вырабатываться именно от процесса чтения, нужен высокий уровень концентрации и большая самонаправленность на работу. Это все формируется только к подростковому возрасту, когда ребенок понимает, для чего читает и какую пользу при этом получит. Гаджет ни с кем не конкурирует. Просто на сегодняшний день он с самого рождения забирает огромный объем внимания, концентрации, любви и определенной дофаминовой зависимости ребенка. Поэтому все совсем наоборот. Приходится делать так, чтобы книга начала конкурировать с гаджетом, возвращая от него внимание. Не каждый взрослый справится с такой задачей, но если выстроить определенную структуру с четкой целью, то выстроится и процесс самоконтроля. Допустим, в какой-то момент вы осознали, что у вас появилась зависимость от социальных сетей. Каждый вечер вы открываете смартфон и незаметно теряете там часы жизни. Через какое-то время вы понимаете, что ваша нервная система расшатана. Началась бессонница, появился стресс. Вы уже не хотите тратить время на просмотр ленты. Тогда через процесс осознанного самоконтроля путем правильной постановки цели и ежедневного выбора вы заменяете время, проведенное с гаджетами, на изучение книг. Дня три вы еще помните о соцсетях, но потом становится легче. И через несколько дней вы замечаете, что предпочитаете почитать книгу, а не посмотреть ролики в планшете. Бонусом к этому всему будет порция дофамина от осознания того, что вы выбрали чтение вместо гаджета. Задача взрослого — сформировать у ребенка такой уровень самоконтроля, чтобы между гаджетом и книгой он выбрал последнее. Устанавливайте правила, с помощью которых будете переключать внимание с телефона на книгу. Начните с ежедневной книги перед сном. При эмоциональном, захватывающем чтении интерес ребенка будет расти. Чтобы книга стала частью его жизни, вводите чтение на ночь лет с двух. Но даже если ваш ребенок старше и вы считаете, что момент упущен, не переживайте. Начинайте сейчас, ведь время, проведенное с ребенком, создаст в дальнейшем не только привычку совместного чтения, но и ваше ежедневное доверительное общение. И в будущем вы станете не просто вместе читать книги, но и общаться по душам, узнавая сокровенные мысли друг друга. Формируйте принцип «время, проведенное вместе, очень важно». Выбирая книги для детей, помните, они должны быть интересными, красочными и разнообразными. Если у вас дома 5 книг с очень скучными обложками, доставшиеся вам от бабушки, ждать интереса ребенка к ним не стоит. Соберите домашнюю библиотеку, к которой ребенок будет тянуться. Сегодня существует много потрясающих детских книг с важными темами и красочными иллюстрациями. Авторы специально придумывают их для современного ребенка. Там нет долгого вступления. Внимание захватывается буквально с первых страниц. Конечно, нельзя исключать классику детской литературы. Агнию Барто, Константина Паустовского, Корнея Чуковского. Но, помимо этого, родители и педагоги должны разнообразить читаемую детьми литературу. Вы же подбираете книги для себя, делайте то же самое и для ребенка. Начните собирать детскую библиотеку. Купите в комнату ребенка шкаф или выделите полку в своем, чтобы малыш знал, там находятся его личные книги. При чтении перед сном дайте ребенку возможность самостоятельно выбрать произведение. Чтение не должно быть наказанием или принуждением. Это определенный процесс, который шаг за шагом формируется с маленького возраста. Даже если у вас школьник, подросток, и вы считаете, что время упущено, вы ошибаетесь. Создавайте его личную библиотеку и находите время на чтение с обсуждением. Гораздо сложнее будет, когда ему исполнится 25, и он вдруг осознает, что кроме школьных произведений ничего больше не читал. Теперь после 10 курсов по саморазвитию ему стало очень надо, и приходится самостоятельно формировать навык чтения. Если же вашему ребенку пока немногим меньше 25, то еще ничего не потеряно. Никогда не поздно начать. Дети поколения Альфа. Многие из вас слышали про теорию поколений. Впервые о ней заговорил немецкий социолог Карл Мангейм в 1923 году. Позже американские историки и социологи Уильям Штраус и Нил Хау провели исследования и пришли к выводу, что человечество развивалось циклично и менялось примерно каждые 15-20 лет. В 1991 году они опубликовали книгу, в которой описали циклы развития человечества. Согласно теории, каждый исторический период рождаются новое поколение людей, имеющие схожий тип мышления, одинаковые модели поведения, общие ценности и убеждения, которые формируются под влиянием политических событий, культурных ценностей и технологических процессов, характерных для этой эпохи. Именно по этой причине некоторые люди с разницей 8-10 лет могут прекрасно понимать друг друга, а другие с разницей всего лишь в 2-3 года не то что сложно понимают собеседника, но даже не могут с ним общаться. Это означает, что они люди из разных поколений. У них непохожие взгляды и различные системы ценностей. Авторы теории поколений выделяют следующие классы. Молчаливое поколение. Люди, рожденные в период с 1924 по 1943 год. Они редко высказывают свое мнение на публике, не показывают эмоций, терпеливы и экономны. Такому поведению сильно поспособствовала Вторая мировая война и годы репрессий. Бэби-бумеры. Люди, рожденные в период с 1944 по 1967 год. Название поколения связано с всплеском рождаемости после войны. Эти люди росли в период становления социализма, высоких достижений и свободы слова. В отличие от предыдущего поколения, они активны, жизнелюбивы, решительны, любят трудиться, но при этом не доверяют гаджетам, а новую информацию предпочитают получать из телевидения и радио. Поколение X. Люди, рожденные в период с 1967 по 1984 год. Их детство и юность пришлись на сложное время. Холодная война, война в Афганистане, начало перестройки. Они прагматичны, самостоятельны, готовы к переменам, технически грамотны, способны быстро адаптироваться к изменениям в мире и всегда нацелены на успех. Поколение Y. Миллениалы. Люди, рожденные в период с 1984 по 2000 год. Это поколение самое многочисленное. Детство миллениалов проходило в суровые 90-е, поэтому сегодня они не верят в стабильность, умеют отстаивать свои ценности и принципы и более уверены в себе и прекрасно разбираются в технологиях. Эти люди стремятся к самореализации, карьерному росту, способны ставить высокие цели и успешно их достигать. Поколение Z — зумеры. Люди, рожденные в период с 2000 по 2011 год. Их еще называют цифровое поколение. Им сложно представить мир без гаджетов и интернета. Информацию они черпают из сети и воспринимают ее уже совершенно по-другому, чем прошлые поколения. Отсюда клиповое мышление, отсутствие концентрации и неспособность запоминать большое количество данных. При этом они много учатся, используя онлайн-ресурсы, и активно выражают свою позицию, выступая в медиапространстве. Зумеры креативные, творческие личности, готовы узнавать новое и делать только то, что им нравится. Поколение Альфа. Дети, рожденные с 2011 по 2025 год. Этому поколению досталось удешевление технологического прогресса, поэтому гаджеты доступны им с рождения. В отличие от предыдущих поколений, привыкших жить в относительной стабильности и знающих, что перемены рано или поздно закончатся, современным детям досталось самое нестабильное время. Альфа-поколение еще формируется, поэтому можно только предполагать, каким оно будет. По версии авторов теории поколений, это будут самые материально обеспеченные, образованные и технологически подкованные люди. И это уже можно наблюдать в современных детях. У поколения Альфа изменится формат социального взаимодействия. Онлайн-коммуникация прочно войдет в жизнь современных детей. Поколение Y и X фактически последние, у кого личное общение преобладает над виртуальным. Последние 5 лет стала очень популярна система нетворкингов, знакомств, поддержания социальных связей. Развиваются технологии, социальные сети, появляется искусственный интеллект, а значит, личного общения становится меньше, и его ценность резко возрастает. Это закон спроса и предложения. Чего меньше, то ценнее. Поэтому новое поколение будет стремиться сохранить ценность личного общения и социальных взаимосвязей для собственного развития. Определенная часть, конечно, уйдет в онлайн-общение, но люди с хорошими коммуникативными навыками достигнут многого. У поколения Альфа изменятся ценности и приоритеты. Если предыдущие поколения стремились к получению собственной выгоды, то для новых детей первоочередной станет личная глобальная ответственность перед человечеством и устойчивость. для этих людей станет нормой сохранение личного бренда. Когда в прежние времена у человека страдала репутация, он мог переехать в другой город, где его никто не знает, и начать жить с чистого листа. Сегодня в мире онлайн-технологий так не получится. Интернет все запоминает и может многое показать и рассказать о человеке. Восстановить реноме сегодня практически невозможно. Мне кажется, не за горами тот день, когда всемирная паутина создаст рейтинг всех живущих. К примеру, уже сейчас банки хранят кредитную историю каждого обратившегося. Если вы проходили процедуру банкротства, то работодатель может с легкостью проверить информацию и отказать в приеме на работу. Любая ошибка в прошлом влияет на будущее. Каждое следующее поколение не лучше и не хуже предыдущего. Оно просто другое и развивается в соответствии с происходящими событиями в текущем отрезке времени. Сегодня часто можно услышать: современные дети не любят читать, не способны учиться, им ничего не надо, они ничего не хотят. Но это не так. Просто у них другие культурные ценности, социальные нормы, вокруг них другие технологии и исторические события. Их внутренний культурный код сформирован иначе. Взрослым необходимо как можно быстрее изменить стратегию общения с современными детьми и перестроить систему обучения. Старая система для таких детей давно не подходит и подходить не будет. Родители и педагоги обязаны подстраиваться и искать способы, подходящие ребенку для формирования его системы навыков и знаний. Задача взрослых, как более умных и образованных, подобрать тот метод передачи информации, который новые дети будут воспринимать. Если этого не сделать, то какими бы умными и прекрасными не были предыдущие поколения, они окажутся последними динозаврами, забравшими с собой все знания. А новое поколение начнет получать опыт от искусственного интеллекта. И совсем не факт, что эти знания будут переданы в полном объеме. Я очень надеюсь, что в будущем не возникнет такой ситуации, когда машина решает, какой уровень образованности должен быть у человека. Тренд на осознанное родительство. Сегодня средний возраст вступления в родительство сильно вырос и составляет почти 29 лет. Если в 2000 году рожать в 30-35 лет считалось крайне поздно, таких женщин называли старородящими, то сейчас появилось огромное количество взрослых, которые в этом возрасте только принимают решение о первом ребенке. А те родители, у кого первый ребенок появился, когда им было 20, в 35-40 лет решаются сходить за вторым. Мама раньше — это женщина, окончившая университет и проработавшая максимум год по специальности. Сегодня, к 29 годам, мамы уже имеют образование, возможно, даже не одно, определенный опыт работы и широкий кругозор. Они успели попутешествовать, посмотреть различные города и страны и прочитать множество книг. С увеличением среднего возраста рождения первого ребенка появился тренд на осознанное родительство. Общество диктует новые правила, и под них меняются устоявшиеся нормы. В современном мире взрослый человек, обладая определенным опытом и навыками, будет осознанно готовиться к появлению ребенка, сдаст анализы, отложит деньги на свое здоровье и здоровье будущего малыша, пройдет генетические тесты, чтобы выявить возможные наследственные заболевания. Это, безусловно, прекрасный момент, ведь заложить будущим детям хорошее ментальное и физическое здоровье крайне важно. Я рекомендую при планировании беременности делать генетические тесты, чтобы обезопасить себя и будущее потомство. Кроме того, современные родители читают специализированную литературу по уходу за малышом и воспитанию, изучают опыт знакомых, у которых уже есть дети. Заранее готовятся к декретному отпуску на службе или оборудуют рабочее место дома. Появилось много профессий, позволяющих трудиться удаленно, и будущие родители выстраивают тот ритм жизни, в котором им будет комфортно. Взрослый человек в 30-35 лет – может дать ребенку гораздо больше, чем родитель в 20, не знающий, где ему жить, не имеющий образования, стабильной работы и дохода. Возможности для эмоционально стабильного воспитания малыша у такого взрослого заведомо больше. В новых тенденциях осознанного родительства меняются и методы развития детей. Если в 20 лет фокус внимания на ребенка неполный, то чем старше человек становится, тем более осознанно он подходит к вопросу воспитания, стараясь найти индивидуальные способы взаимодействия. Вспомните, как раньше было принято наказывать детей, если они шалили или приносили домой плохие оценки. Их ругали, грозили ремнем. Сейчас в подобных ситуациях родители все чаще обращаются за консультацией к психологу, обсуждая стратегию своего поведения и методы работы, чтобы не нанести ребенку травмы. Если раньше ребенка за плохое поведение могли отшлепать по попе и поставить в угол, то сегодня большинство мам и пап стараются поговорить с малышом, объяснить, что он сделал не так и как ему следует поступить в будущем. Конечно, разговоры с двухлеткой вряд ли будут иметь успех, потому что через пару минут ребенок просто потеряет интерес к беседе. Но с детьми старшего возраста это вполне работает. Маленькому ребенку лучше все показывать на примерах, при этом объясняя неверную стратегию поведения. Не забудьте рассказать, как правильно следует поступить. Разговоры с детьми всегда лучше, чем телесные наказания без разъяснений. Доступность видеосъемки и быстрая реакция общества диктует родителям новые нормы поведения, потому что любое действие может моментально разлететься по просторам интернета. Представьте, что в момент, когда вы ругаете ребенка в парке, кто-то снимает вас на телефон и выставляет видео в социальных сетях. Вот вы уже и скандально знамениты. С каждым днем появляется все больше книг по осознанному родительству от разных психологов, педагогов, мам-блогеров, в которых можно найти множество рекомендаций по воспитанию. Цель у всех одна — помочь воспитать здорового, счастливого, полноценного ребенка. Но в некоторых случаях такой подход имеет не совсем здоровые формы, когда родители излишне опекают свое чадо или потакают ему во всем. Такой ребенок начинает чувствовать свою вседозволенность. Тренд осознанного родительства меняет и отношение к оценкам. Они перестают влиять на отношение к ребенку. Нет больше страха, что троечник не поступит в вуз, пойдет в ПТУ, а потом всю жизнь будет работать дворником. Плохая учеба уже не вызывает тревоги. Главное, что ребенок здоров. Я много раз слышала от родителей моих учеников истории, когда мама, увидев на родительском собрании в журнале несколько троек, приходила в ужас и пыталась вразумить ребенка, на что получала спокойный ответ. «Мама, главное, мы все здоровы и счастливы, а оценки в жизни не главное». Такие мысли не возникают у детей сами по себе. Дети смотрят на взрослых и копируют их более спокойное, эмоционально взвешенное восприятие. И даже если родитель может попасть в эмоциональный круговорот, то дети, выросшие в стабильной обстановке, относятся к системе оценивания иначе. Становится все сложнее объяснить им, почему тройка — плохая оценка. Поэтому родителям необходимо научиться не ругать ребенка за оценки, а донести ему важность развития и получения новых знаний, навыка чтения и запоминания информации. Современные дети гораздо спокойнее относятся к тому, что на фоне других они плохо складывают слоги и читают. Им не знаком синдром отличника, и взрослый, объясняя важность книг, в ответ может услышать: «А я просто не люблю читать». В этом случае спокойный и сдержанный родитель попадает в ситуацию, когда наорать на ребенка нельзя, потому что это личность, и при этом личность читать не умеет и делать этого не хочет. Или вообще говорит, что у него не получается, и начинает плакать. Взрослые, начитавшись книжек про осознанное родительство, не понимают, как заставить ребенка читать и полюбить книги, ведь учиться он не хочет. Но дело в том, что не надо никого ничего заставлять делать. Достаточно просто изменить систему мотивации ребенка. Родителям и педагогам очень важно на понятных и современных примерах научить детей развиваться, получать знания и формировать свою систему ценностей. Это один из факторов сохранения и развития цивилизации в том виде, в котором она существует. Ценность труда. В современном мире ребенок видит, как другие дети очень быстро начинают зарабатывать большие деньги без образования и не всегда окончив школу. Поэтому ценность образования и труда снижается. Возникает ощущение, что можно получить те же результаты намного быстрее. Кажется, что тоже блогерство — это легко и обеспечивает на всю жизнь. Мозг современного человека привык к дофаминовому фастфуду. Когда мы быстро принимаем информацию, возникает эффект сделанного дела. Читать книгу очень долго, а посмотреть один короткий ролик — легко. И то, и другое — действие. Полтора часа чтения и трехминутный видеосюжет наш мозг воспринимает как одинаковое количество сделанных дел. А дофамин вырабатывается только на выполненном деле. Сколько раз у ребенка вырабатывается гормон удовольствия за несколько часов просмотра роликов в социальных сетях? Много. А если за это время он почитал книгу? Только один раз. Нужен огромный самоконтроль, чтобы потратить время на чтение, а не на просмотр ленты. Что же делать взрослым в такой ситуации? Ни в коем случае не обесценивать. Нет, ты не прав, это все ужасно. Лучше подкреплять ценности через «да, здорово, они молодцы». А давай мы с тобой узнаем, сколько эти блогеры на самом деле работают при кажущейся легкости. Ты видишь результат, но на запись каждого ролика уходит много дублей, плюс целый день работы. Это тяжелый труд. Зная увлечение ребенка, найдите примеры, когда дети не просто выкладывали интересные ролики, а развивались, продолжали получать знания и добивались больших успехов, а не только занимались блогом. Тем самым вы продемонстрируете важность обучения. Можно найти историю успеха с быстрым началом и таким же быстрым падением и на их примере объяснить необходимость образования. Не заглушайте интерес ребенка. Помогите ему посмотреть на его занятия не просто как на увлечение, а как на способ заниматься тем, что на самом деле интересно и помогает быть успешным. Какое высшее образование надо получить, чтобы корочки не пылились в столе, а помогли осуществить детскую мечту? Большинство детей сейчас находятся на распутье. Они наблюдают за взрослыми, вынужденными заниматься нелюбимым делом, и понимают, что не хотят так. Однако от незнания они нивелируют труд в принципе. Важно сформировать у ребенка мысль о том, что трудиться придется, но это можно делать с удовольствием. Покажите ему интересные истории, где сочетаются труд, успех и интерес. Ребенку в любом случае нужны кумиры, за которыми он будет следовать. Если их не создадут значимые взрослые, он создаст их себе сам. Последствия пандемии у детей. Дети, рожденные за год-два до пандемии в период самоизоляции, получили опыт, которого не было ни у их родителей, ни у детей, рожденных ранее. В их системе восприятия сложилась картинка: внешний мир опасен. Там живет вирус, который может убить, стоит лишь выйти из квартиры. Они не знают и не помнят, как жить без коронавируса. Уровень доверия у таких детей крайне низкий. И важно более осознанно формировать им интерес к миру. За несколько лет многие уже успели забыть о самоизоляции, а ребенок в это время только формировался, и инфекция могла повлиять на него. Даже если малыш не болел или диагноз не поставили, вирус не прошел бесследно. Как показывают исследования, после пандемии у детей снизился иммунитет. Стали заметны задержки в развитии, снижение двигательных навыков, выросла заболеваемость диабетом. Кроме того, дети, выросшие в период пандемии, утратили возможность развивать социальные навыки из-за отсутствия общения со сверстниками. Коронавирусная инфекция ухудшила их качество жизни, негативно сказалась на психике и сне, увеличила вероятность ожирения. Если ваш ребенок переболел COVID-19 или у него есть антитела, я рекомендую сходить к неврологу. Обратите внимание на то, как развивается ваш малыш, чтобы не запускать процесс. Не ждите, когда отставание в развитии станет заметным. Если вы педагог, поинтересуйтесь у родителей о перенесенном заболевании и посоветуйте раз в полгода проходить обследование у специалистов. Моя цель не напугать вас, а показать важность и глубину проблемы. Все-таки COVID-19 был непростым вирусом и опасно повлиял именно на детей. Если вы столкнулись с ним, обратите внимание на своего ребенка, на его здоровье и развитие. Все, о чем шла речь в этой главе, вы, безусловно, знали. О новом поколении, о воспитании и формировании ребенка, о влиянии коронавируса. Но одно дело просто знать, а другое дело всегда помнить. Современные дети абсолютно другие. Старые методы воспитания и обучения с ними работать не будут. Взрослым важно подстраиваться и вырабатывать новую систему формирования знаний и навыков. Ищите индивидуальный подход к каждому ребенку. Неважно, единственный это малыш в семье или их двое-трое. А может быть, вы педагог и у вас целый класс. Научитесь оценивать способности детей и находить пути взаимодействия с ними в соответствии с особенностями восприятия и усвоения информации. И есть то, что вы должны сделать прямо сейчас. С сегодняшнего дня начните читать своему малышу перед сном, даже если вашему малышу уже 14. Это станет вашим первым шагом к тому, чтобы он полюбил читать и начал проявлять интерес к процессу обучения. Главное, ваш ребенок получит самое важное, что необходимо каждому маленькому человеку — время, проведенное вместе с родителем.